Жизнь с избытком. Божие средство избавления. Библия учит, что Бог имеет план для человечества. Он сотворил человека по подобию своему, имея желание, чтобы человек был способен разумно реагировать на его любовь, чтобы он жил в общении со своим Творцом. Однако, как мы уже увидели, человек согрешил. Он не оправдал ожиданий Божьих. Грех его стал разделяющей стеной между ним и Богом. Творение, предназначенное быть близким Богу, оказалось отчужденным. Все трагедии, преступления, скорби и разбитые сердца в нашем мире произошли потому, что благородное существо в планах Божьих является теперь отчужденным существом человека. Библия также учит, что несмотря на то, что человек отчужден от Бога, но Бог Творец его все же неизменно желает иметь с ним общение. Адам и Ева скрылись от Бога в саду, когда грех вошел в их жизнь. Они хотели убежать от Бога, но Бог искал их. Он возвал: «Адам, где ты?» И, отвечая Богу, человек начал находить себя. Три великих откровения последовали за отчуждением. Вот они. Первое. Бог искал человека, когда он был в нужде. Второе. Человек открыл свою большую нужду. Третье. Бог позаботился о человеке в нужде его. Это был день нового начала. Миллионы верующих в мире вспоминают рождение Христа в Вифлееме. Они радуются, что они празднуют. Не только они вспоминают чудное, необыкновенное дитя. Они признают начало нового дня для человечества. Благородное создание, предназначенное для величия, так низко пало. Человек стал блуждающим, падшим и одиноким существом вдали от Бога, неспособным найти путь назад к Богу. В это время Бог вступился за него. Апостол Павел в послании Галатам 4 главе 4 стихе говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Здесь новое начало. Когда пришла полнота времени, другими словами, в правильный момент человеческой истории, Бог послал Сына Своего. Веками люди искали путь, чтобы положить конец этому отчуждению. Произошли многие религии, которые подтверждают это стремление человека найти путь к Богу. Человек знал, что он должен каким-нибудь образом разрешить проблему греха, который удалил его от Бога. Но вот сам Бог прервал ход человеческой истории. Пришло время действовать для Бога. Начал открываться Божий план. Бог послал Сына Своего. Для чего Господь Иисус пришел? Можем ли мы получить ответ? Я верю, да, мы можем. Библия говорит, что Он пришел, во-первых, для того, чтобы показать, каков Бог. С одной стороны, это стало ясным, что человек путем своих исследований не может найти Бога. Овца никогда не ищет пастуха. Библия говорит, что было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». А также в послании к Ефесянам 4 главе 2 по 3 стих сказано: «Которых в грехах вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». С другой стороны, Библия возвещает, что Бог открыл себя свободно человеку. Люди могут видеть не только могущество Божие в творчестве, но в его характере, природу Божию. Человек может познать Бога, каков Он. Господь однажды сказал: «Видевший меня, видел Отца». Возьмем один из примеров, как мы можем знать, что Бог есть любовь. Это не только потому, что Христос сказал это, но это Он жизнью Своей доказал. Он сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В своей жизни Он явил это. Даже когда злые люди распяли Его, они слышали его молитву. «Отче, прости им, ибо не знают, что они творят». Далее Иисус сказал, что Бог свят. Но это Он явил на деле. Всюду Он противился греху, и для того, чтобы удалить наш грех, Он совершил путь до конца, путь креста, и умер за нас. В этом нет никакого сомнения. Иисус Христос пришел в этот мир открыть природу Божию, показать, каков Он. Если вы знаете Иисуса, вы знаете Бога. Во-вторых, Библия также учит, каков человек, что он из себя представляет. Без подлинного познания Бога мы не могли бы знать, и что есть человек. Каков же человек? Читайте Евангелие. Человек есть печальное, падшее существо. На все добрые дела и чудеса Иисуса он сказал. Все это он делает силою князя бесовского. А на добрые и великие слова Иисуса он ответил. Готовностью побить его камнями. Свергнуть учителя в пропасть. Народ ответил на красоту его святой жизни, распятием его, смотря на крест, на котором он умирал в агонии. Это ли то доброе существо, с которым Бог хотел иметь общение? Да, это то, что грех сделал с человеком. Даже на доброту его народ отвечал злобой. Воистину стоило, чтобы Иисус пришел, хотя бы для того, чтобы показать греховное нечестие человеческого сердца. Мы с вами нуждаемся в Нем, чтобы Он открыл тьму душ наших. Почему это необходимо, чтобы человек познал себя? Человек мог в течение веков продолжать жить, думая, что он благороден и велик, не сознавая своего истинного положения. Не знал бы человек, что гнев Божий день и ночь висел над ним. Только любовь Божия открыла ему его грешную, нечестивую природу. Только любовь Божия совершила то, что Он послал Своего Сына, чтобы человек убедился, что он грешен и находится в большой нужде. Если бы Иисус не пришел, человек продолжал бы пребывать в своей гордости и самоуверенности, направляясь к вечной погибели. Наконец, Библия открывает, что Иисус пришел в-третьих, чтобы показать нам, что любовь Божия сильна сделать. Воистину, это радостная рождественская и пасхальная весть, соединяющая вместе. Бог послал в мир Сына Своего. Не судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Это была цель Божия – дать человеку новое начало. При рассмотрении этой великой истины необходимо упомянуть некоторые важные факторы. Первый фактор. Любовь Божия принесла искупление человечеству. Бог не только простил нас, Он пошел дальше. Он пришел в мир и, умирая, купил нас смертью Своею. Как хорошо познать радость прощения грехов наших, но еще лучше помнить, что сила греха сломана. Это новое начало Бог имеет для нас в виду. Он желает, чтобы творение, которое Он создал для Себя, которое теперь находится в плену Верховном, было освобождено. Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Об этом мы подробнее будем говорить в последующих беседах. Но позвольте мне сделать ударение даже теперь. Бог желает, чтобы вы знали об этой свободе. Он желает, чтобы вы освободились от власти греха и зла. Эту жизнь с избытком Бог приготовил для вас. Любовь Его была так велика, что Иисус умер для освобождения вашего. Второй фактор таков. Любовь Божия принесла людям усыновление. Недостаточно только знать о прощении Божьем. Бог пошел дальше. Библия говорит, что мы были весьма далеко от Бога во всех отношениях. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе 17 по 19 стих говорит, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни вечной по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Таково было положение. Но теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Как близко себе привлек нас Господь? Ответ может быть найден во многих местах Священного Писания. Вот некоторые из них. Галатам 4 глава 4 по 5 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Послушайте еще раз, дабы нам получить усыновление. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих, и послание к Римлянам, 8 глава, с 15 по 17 стих. Воистину, это чудная весть. Блуждающие, тоскующие, бунтовщики и враги Бога теперь прощены, освобождены от власти греха и усыновлены в семью Божию. Это является великим Божьим средством избавления. Не только разделяющая стена греха устранена, но Бог позаботился об отчуждении и примирил нас с собою. Вот оно, новое начало. Вы это можете пережить сами. Возложите надежду всю на Него и испытайте чудеса новой жизни. Она дается всем, кто вручает свою жизнь Господу Иисусу Христу. По всему миру звон колоколов возвещает благовестие «Христос родился». По всему миру сердца преисполняются любовью и хвалой, потому что Он пришел. Знаете ли вы Его вполне? Если так, передавайте эту весть другим, что Он приготовил исцеление для больной души человека. Всем Он предлагает новую жизнь, жизнь с избытком. Аминь.